Глава 9. Это было смешно. Нет, это было уморительно. Наблюдать, как старший носится по квартире в поисках источника противного запаха. Вот и пригодилась рыбка. Не зря столько километров пролетела в чемодане. Я думала, что умру от смеху, надорвав живот. Жаль только, веселье закончилось быстро. Словно удар молнии попал в трансформаторную будку. Пожалуй, с таким бы явлением я сравнила звонок в дверь. А после был испуганный взгляд Динки, суета, шиканье Матвея, который явно не понимал, за что ему хвататься, прятать меня или избавляться от вонючей горбуши. Ну и младший, как всегда, отличился. Ага, не придумал ничего умнее, как запихнуть меня в комнату к брату. Спасибо, что под кровать не заставил лезть, всего лишь затолкал в шкаф. И вот там, сидя на спортивной сумке между брюк и пиджаков, подпирала щеку рукой, раздумывая, а не спалить ли к чертовой матери всю эту контору. Что проще-то, выскочить из деревянного ящика, сообщив всем присутствующим о себе. Интересно, а дедуля у этих двоих тоже не совсем адекватный или нормальный мужик? Побудь пока здесь, закрывая створку, пробурчал Димка, чуть нервно прищуриваясь. В итоге я даже не заметила, видимо, как задремала, а проснулась потому, что затекло все тело. Не успела выглянуть из своего укрытия, как скрипнула дверь в комнату. Я снова затихла, боясь разоблачения. «Эй, Лена!» Голос Матвея звучал тихо, но нотки тревоги все равно слышались. У меня сердце замерло. Кажется, на мгновение. Я закусила губу и не знала, как быть. Выбираться или плюнуть на все, продолжив спать. Завозилась на месте, устраиваясь с удобствами, и тут же мне на голову свалилась картонная коробка. «Черт подери!» — прошептала сквозь зубы, громко чихнув. Дверка шкафа тут же распахнулась, и во всей красе предстал передо мной Матвей, упирая руки в бока. «Доброй ночи!» — улыбнулась я, скидывая с себя лишнее тряпье. «Добрый!» Усмехнулся, стягивая с моей шеи свой шарф, который я успела намотать, откровенно скучая от ожидания своей участи. «Выходи, дед вроде улегся спать. Время позднее. Пора тоже устраиваться». «В смысле устраиваться?» — недоверчиво взглянула я на кровать Матвея, нахмурив брови. «Ну, если желаешь, конечно, можешь переночевать в шкафу». Развел он руками, шикнув на меня. «А я, пожалуй, лягу здесь». Ткнув пальцем на мягкую постель, зевнул Матвей. «Ты на что это намекал до этого?» Буквально вылетев пулей из укрытия, схватила я его за грудки, зло процедив, извращенец. «Да кто б говорил, даже в мыслях не было», присвистнул он, упираясь своим лбом в мой. Меня аж в жар бросило, я с трудом сглотнула ком, явно смутившись от его взгляда. Стало не по себе. Эта близость выталкивала из зоны комфорта, хотя, казалось бы, куда дальше-то? Я и так, выйдя из нее, окончательно потерялась. Главное в моей ситуации — это вовремя сделать вид, что все идет по плану. Потому отшатнулась от Матвея, хмыкнула и уселась на край кровати. «Хорошо, ты можешь переночевать в комнате Димки, кстати. Ну, либо там», — кивнула я в сторону шкафа-купе. «А у меня альтернатива имеется», — потер он подбородок. «Раскладушка, балкон, ванная комната. Только не храпи, как твой дедуля, иначе будет сильный резонанс, если вдруг выберешь последний вариант». Улыбнулась я от души, потирая ладошки. «Язва», — лишь пробурчал Матвей, отправляясь за раскладушкой. Я тем временем залезла под одеяло, натянув его до подбородка, и теперь внимательно следила за действиями старшего брата. Глаза слипались, но засыпать я себе не позволяла, будто ожидая какой-то пакости от Орехова. Матвей долго бурчал сначала, пока устраиваясь, потом уже в темноте. «Слушай», — прошептала я в надежде, что он еще не спит, «а что будет, если бы твой дедуля меня застукал здесь?» «Ты точно желаешь это знать?» Усмехнулся он, а у меня дыхание перехватило. Вот правда, оно мне надо-то? Но любопытство мешало спать, хотя веки уже слипались. Я прикусила губу, вцепившись в одеяло пальцами, и с жадностью ожидала ответа Орехова. — Как минимум, устроить допрос, — начал он. — Как максимум, Димке придется жениться на тебе. — Чего? Чуть ли не скатилась я с постели. — Не хочется мне замуж, тем более за твоего братца. — Поздно, малая, — злобно прошептал он. — Кажется, выбора у тебя и нет. — Значит, нет выбора? Да что за бред? Он есть всегда. И у меня был. Я могла бы не прилетать, могла остаться в родном городе, заглушив себе эту тягу к человеку, которого, по сути, не знала. Могла бы уничтожить глупые мечты о счастье. Думаю, ветер бы развеял их со временем, но не смогла, не выдержала. И вот явилась. И в этот миг лежала в чужой постели, к счастью, одна, пялилась в потолок, прислушиваясь к дыханию Матвея, который тоже наверняка не спал. «Выбор есть всегда», — уверенно произнесла, сглотнув ком. «Только иногда следует думать над шагом, а порой просто двигаться наугад». «Ты вот так и сделала, и к чему это привело?» — вполне серьезно произнес он. Кажется, даже не думал издеваться и ехидничать. «Я не виновата, что твой брат застрял в детстве. Только игры теперь у него другие. Кстати, кто это так храпит, Димка?» «Дед», — сквозь зубы промолвил Матвей, пытаясь нахлобучить подушку на голову. «О, прекрасно! А то я уже подумала, что не зря Бог отвел от твоего братца. Конечно, может, у него других достоинств полно, но зарыты они глубоко». «Как мило!» — оскалился Орехов. «Если он сейчас начнет икать, за водой пойдешь сама», — фыркнул Матвей, запустив в меня подушкой. «В каком месте я должна смеяться?» Подтягивая ее к животу, пробурчала в ответ. «Не вредничай. Лучше подумай, что утром скажем деду». Забросив руки за голову, взглянул он на меня. И этот взгляд мне не понравился. Слишком он уж был заинтересованным и теплым. Да, определенно от Матвея исходили импульсы, и они были приятными. Что-то на энергетическом уровне притягивало к нему. Хотелось сделать шаг навстречу, но в голове упрямый маятник раскачивался сильнее, заставляя помнить, что яблоко от яблони, и все в таком духе. Они братья. А значит, по моей теории, скорее всего, похожи. Наверняка оба бабники и подхалимы. И верить никому нельзя. Выключила ночник, укрывшись с головой одеялом, пытаясь спрятаться в этом коконе от проблем. «Твой дед. Вот сам с ним и разбирайся». Хмыкнула в ответ, не рассчитывая даже, что мой сосед по комнате услышит. Матвей что-то пробурчал недовольно, ругался, требуя подушку, но я, кажется, провалилась в сон. Лишь подумать успев, что хуже-то вряд ли будет. А утро меня встретило не распростертыми объятиями, а командным тоном. К тому же суровая реальность нескромно так вытащила из постели практически за шиворот. Хорошо хоть, что спала я в одежде. «Это кто?» Голос с хрипотцой раздался над самым ухом, и пока я терла глаза, пытаясь понять, что вообще произошло, мимо пронесся Димка, едва не впечатав меня в стену. «Дедуль, ну, правда, некогда. Вон у Моти нет первой пары, он все и расскажет, а я...» Сгребая в охапку учебники, протараторил Димка. «Уже опаздываю». Метнулся он к двери, но тут вновь кто-то устрашающе произнес, заставляя и меня, в том числе, резко проснуться. «Я сейчас матери позвоню. Ох, она вам задаст. Развели бордель. А стоило-то всего лишь уехать на пару дней». Моргнув пару раз, кажется, я окончательно проснулась и уперлась взором в мужчину. Седой, крупный, да еще и с длинной бородой. Он чем-то напоминал доброго дедушку из детских сказок. Правда, кажется, сегодня был не в духе, и очень хотелось верить, что виной тому не мое присутствие. «Ее Леной зовут», — выдал Димка, пятясь спиной к двери. Я только метнула в него взглядом молнию, тяжело вздохнув. «Ну, засранец!» «Ничего, ничего!» «Здравствуйте!» — промямлила скромно, хлопнув пару раз ресницами. Улыбаться не пыталась, чтобы не решил никто, что я пытаюсь втереться в доверие через подхалимство. «Лена, значит?» Засунул он руки в карманы трико. «А меня Виктор». «Ну и кто из этих двоих отличился?» «В смысле?» Поджав пальцы ног, поинтересовалась я, похоже, окончательно потерявшись. «Чья ты, Елена, девушка?» «Кажется, к такому жизнь меня не готовила». «И что я должна была ответить? Ничья?» «Логично. Только тогда бы еще больше вопросов появилось. А если допрос будет вести дедуля, не только сознаешься в собственных грехах, но и чужие на душу возьмешь. Лишь бы быстрее все закончилось. Интересно, кем он работал в молодости? Палачом?» Его светлые глаза хоть и сверкали лучистым блеском, но он так скрипел зубами, что у меня едва нервный тик не начался. «Так чья?» — повторил он вопрос, и я почти нашла ответ, как эти двое нехороших людей в один голос заявили. «Его!» — практически в унисон выдали парни, ткнув друг в друга пальцем. «Идиоты! Ёлки зелененькие! А отмотать можно все на минуту назад?»